стыкуются с вашим оборудованием. И, соответственно, какое предложение невыгодное вам не делали, но заменить оборудование гораздо дороже и сложнее, чем продолжать платить установленную, пускай несправедливую, цену. Эффект цена-качество – это как мы воспринимаем стоимость по отношению к неким объективным характеристикам. Данный эффект не работает на потребительском рынке, но отлично себя зарекомендовал на промышленных рынках. Например, вы предлагаете трубы, которые в два раза дороже, чем те, которые закупают жилищно-коммунальное хозяйство в настоящее время, но в то же время и срок службы данных труб в 4 раза выше. Мы очень четко можем сопоставить цену, качество и, соответственно, выгоды конечного потребителя. Эффект расходов, доля в структуре затрат вашего потребителя. Эффект конечной выгоды, мы с вами об этом также говорили, приводили пример из конституционной практики. Эффект справедливой цены, в данном случае это уже эффект восприятия потребителем обоснованности вашей цены. И рамочный эффект, в частности, это какие потери либо выгоды может приобрести потребитель в случае ошибки, ошибочного выбора. То есть, покупая жевательную резинку, вы не задумываетесь о том, что ваши затраты могут быть крайне большими. Не понравилось, вы выбросили. Соответственно, вы меньше задумываетесь и о цене, и о том выборе, которым вы делаете. Это могут быть комбинации выгод либо потерь в том числе. И эффект создания запаса. Этап третий связан с оценкой издержек, связанных с производством продукции, либо себестоимостью оказания услуг. В частности, нам необходимо выделить постоянные накладные расходы, переменные и полные расходы, связанные с данным товаром либо услугой. Более подробно вы ознакомитесь с данными понятиями в курсе финансов. Нам необходимо оценить, как будут изменяться наши расходы в зависимости от накопленного эффекта опыта. То есть эффект опыта – это снижение цены на некий заданный процент при удвоении объема выпуска. Обратите внимание на слайд, он демонстрирует снижение себестоимости с учетом эффекта опыта, то есть исторически произведенной продукции. Например, некоторые западные компании начинают продавать продукцию по ценам значительно выше, чем себестоимость производства продукции на первом этапе. Но затем, накопив эффект опыта, они получают существенное снижение себестоимости продукции и начинают зарабатывать на данном продукте либо услуге. Четвертый этап – это анализ издержек цен и предложений конкурентов. То есть, какое предложение рынку делают, либо могут сделать ваши конкуренты по рынку. Если торговое предложение фирмы мало чем отличается от предложения основного конкурента, то есть нет уникальности вашей продукции либо услуги, о которой мы говорили, то цена на товар должна быть примерно такая же, как цена на товары ваших конкурентов. Если предложение фирмы уступает по качеству, то она просто не имеет возможности устанавливать более высокую цену, чем у конкурентов. Либо данное действие будет носить лишь временный характер с последующим резким падением спроса на продукт либо услугу. Если предлагаемый продукт превосходит товар конкурента, то вы можете, соответственно, установить и цену более высокую на вашу продукцию. Но важно помнить, что о превосходстве вашего продукта должен знать потребитель, а не только вы, либо ваши конкуренты. Пятый этап. Выбор метода ценообразования, которым будем пользоваться в настоящем продолжительном участке времени. Здесь нам необходимо учесть ряд моментов. Например, что низкая отпускная цена – это отсутствие прибыли предприятия. При установлении более высоких цен мы можем не получить достаточного спроса на нашу продукцию. Первый метод ценообразования – это метод издержки плюс надбавка. Обратите внимание на слайд. У нас есть определенные данные. Переменные издержки на единицу продукта составляют $10. Постоянные издержки, связанные с выпуском данной продукции, $300 000. Предполагаемый объем продаж в штуках – $50 000. Мы должны рассчитать издержки производства единицы продукции уже с учетом постоянных издержек. То есть к $10 прибавить перенесенные постоянные издержки на единицу продукции. В этом случае себестоимость у нас уже составит $16. Целевой надбавкой считается 20%. Нам необходимо разделить эту стоимость на единицу минус 0,2, и целевая цена на основе данного метода получится $20. Метод очень прост, понятен, но тем не менее он не учитывает в себе ряд рыночных факторов, в том числе цены конкурентов. Он не учитывает возможности упустить выгоду, если вы установите слишком низкую цену, либо наоборот не получить необходимый объем продаж при более высокой цене. Следующий метод. Метод расчета цен, базирующийся на целевой норме прибыли. В данном случае это экономический расчет, где мы оперируем такими параметрами, как себестоимость, в которую включают постоянные переменные издержки, так и объемом продаж. И пытаемся определить, обратить внимание на график, тот необходимый объем прибыли, то есть устанавливаем цену, ориентируясь на необходимый нам объем прибыли. Отпускная цена влияет на рентабельность продукции, это необходимо учитывать в данном методе ценообразования. То есть, обратите внимание на слайд, это замкнутая система. Как только вы увеличиваете некоторые издержки, например, объем рекламы, либо больше стремитесь стимулировать продавцов, это увеличивает издержки на продукцию, тем самым уменьшает общую маржу. Поэтому при установлении цен на основе данного метода вам необходимо учитывать все действия компании. Как правило, этот метод, опять же, не является по большей части рыночным, и так же, как первый метод, рассмотренный нами, используется лишь для подтверждения обоснованности цен, которые мы определим другими методами. Третий метод – это установка цены, исходя из воспринимаемой ценности товара. В данном случае мы проводим определенные маркетинговые исследования для того, чтобы получить обратную связь от потребителей, какую цену они считают справедливой на данный товар либо услугу. Чуть более подробно об одном из методов проведения данных исследований мы поговорим ниже. Ценообразование на основе реальной ценности товара. В данном случае используется подход, например, цена-качество. Когда мы устанавливаем цену, исходя из соотношения цены-качества на наш продукт, либо на основании выгоды, которую получит потребитель. Здесь вспомните примеры, которые мы рассматривали чуть выше, в частности про трубы и консалтинг. Назначение цены в соответствии с текущим уровнем цен. В данном случае можно рассматривать ряд подходов. Например, следование за лидером рынка, когда мы устанавливаем свою цену на некий процент выше либо ниже от цены лидера рынка. Но в данном случае важно учитывать, что вы полностью зависимы от данного лидера и вольно-невольно будете повторять его действия. Важно понимать, что у лидера рынка тоже работают люди, а людям свойственно ошибаться, и таких примеров достаточно много. В частности, может рассматриваться подход, когда вы устанавливаете цену, ориентируясь не на одного конкурента, а на ряд конкурентов. То есть вы создаете определенную методологию, когда берется цена на определенный вид продукции одного конкурента, второго, третьего и четвертого, и устанавливаете свою цену от средней цены, которую получите. То есть сумма цен на продукцию конкурентов, деленная на количество конкурентов, которых вы рассматривали. В данном случае вы менее привязаны к ошибкам одного из ваших конкурентов на рынке и имеете возможность удерживать среднерыночную цену. Это совсем не значит, что надо устанавливать цену такую же, как получилось при расчете. Нет. Вы можете быть, к примеру, на 5% ниже с полученной средней стоимости по рынку, либо на 10% выше данной цены. Назначение цен на торгах. Мы подразумеваем здесь не только проведение аукционов, либо тендеров на приобретение продукции. Мы можем использовать и расчетный метод на основе теории вероятности. Например, обратите внимание на слайд. У нас есть табличка, где один из столбцов – это конкурсная цена, то есть цену, которую мы хотим установить на данный продукт. Это оценка эффективности, то есть рентабельности данной продукции. Это вероятность получения заказа при данной цене в процентах. И ожидаемая ROI – это уже ROI прибыльности нашей продукции, умноженная на вероятность. Соответственно, вероятность оценивается экспертным путем, либо на основании анализа рынка, и ориентируемся уже на максимизацию ожидаемого ROI, то есть ROI продукции, умноженное на вероятность. В данном случае наиболее оптимальным выбором для нас является стоимость в $3 за единицу продукции. Данные методы более детально описаны в работах последних двух нобелевских лауреатов в области экономики. Шестой этап – это уже непосредственно окончательное установление цены продукции. То есть мы должны учитывать и психологию нашего потребителя. Здесь мы собираем весь материал, который мы накопили на предыдущих этапах. Это и позиционирование, это и восприятие качества продукта, это и на какую цифру должна оканчиваться наша цена. Например, ровные цифры всегда смущают потребителей, кажутся искусственными. Но если вы приобретаете автомобиль и вам установят на него цену ровно в $30,000, наверняка это вызовет вопросы. Но в то же время даже стоимость автомобиля в 31,278, а лучше еще и с центами, будет казаться справедливой, она получена в результате обоснованных расчетов. Мы должны учитывать такие вещи, как качество торговой марки, то, о чем мы говорили, уровень конкуренции и тип конкуренции, который существует на рынке. Мы должны учитывать знания нашего продукта потребителями, знания потребительских характеристик нашего предложения. Исходя уже из этих элементов маркетинг-микса, и устанавливается конечная цена на продукцию. В частности, на слайде вы можете обратить внимание, насколько сильно влияют изменения в области известности торговой марки, объема рекламного бюджета и воспринимаемого качества продукции на стоимость вашего товара. Например, при низком качестве товара, но больших рекламных, низких рекламных расходах цена будет, ну вот берем ее за базовую, $100. В то же время другая крайность – это высокое воспринимаемое качество, и большие рекламные бюджеты позволяют установить максимальную цену в размере $300 за аналогичный товар. В то же время среднее качество и высокие рекламные расходы на продвижение товара позволяют удвоить цену от первоначальной. Соответственно, обращайте внимание на то, какие параметры либо какие цели были заданы в других элементах маркетинг-микса. Важным параметром при ценообразовании является также и способ доставки товара до конечного потребителя. Вы должны учитывать цепочку товародвижения, сложившуюся маржу, либо оптимальную прибыль для участников данной цепочки. Вы должны обращать внимание на законодательные и подзаконодательные акты правительства в области ценообразования. Вы должны ориентироваться на поставщиков, либо возможные изменения цен со стороны поставщиков, конкурентов, а также на торговый персонал, который стимулируется либо мотивируется от стоимости вашей продукции. Соответственно, ценообразование как бы впитывает в себя все то, что вы предусмотрели ранее, проектируя маркетинг-микс вашей компании. Мы обещали более подробно рассмотреть один из способов исследования рынка для определения оптимальной цены. Метод называется Price Sensitivity Measurement и строится на ряде вопросов, которые мы задаем потребителю. То есть потребителю описываются характеристики, либо демонстрируется товар. Ну, в нашем случае в качестве примера используется стиральная машина марки Ardo, где указывается количество режимов стирки, режим сушки, режим деликатной стирки, гарантия и прочие характеристики. И мы задаем потребителю ряд вопросов. Ну, такие как: как вы считаете, какая цена на эту стиральную машину является настолько высокой, чтобы вы не стали ее покупать? Какая цена этой стиральной машины кажется вам настолько низкой, что вызывает вопрос о ее качестве? Какая минимальная цена этой стиральной машины кажется вам высокой, но за которую ее все-таки возможно купить? За какую цену вы купили бы эту стиральную машину, считая, что сделали весьма выгодную покупку? Важно обратить внимание, что данный опрос можно проводить только среди респондентов, которые в настоящее время находятся перед выбором и ориентируются в том товаре, по поводу которого вы проводите исследование. В частности, в результате мы можем простроить график, где у нас получается, обратите внимание на слайд, 4 линии на основе полученных вопросов, и еще 2 линии – это сумма ответов респондентов. На данном графике принято выделять 4 точки, в том числе точку безразличия – это цена, которую считают приемлемым наибольшее количество потребителей, это точка оптимальной цены, то есть при которой наименьшее количество людей отвергает продукт из-за его слишком высокой цены, точку предельной дешевизны, то есть ниже которой будут возникать вопросы по поводу качества вашего предложения, и точку предельной дороговизны, то есть при более высокой цены существенно возрастает доля покупателей, которые отказываются от покупки данного товара. На основании полученных результатов, исходя из стратегии компании, ее положения на рынке и прочих параметров, о которых мы говорили выше, вы можете выбрать наиболее оптимальный вариант. Положение товара на рынке. Например, есть товар для особых случаев, такое как торты, шампанское, обручальные кольца, то цена на данный товар либо услуги может быть достаточно высокая. Если нам необходим товар как маячок, о чем мы поговорим чуть позже, который свидетельствует об уровне цен на нашу продукцию, то это могут быть цены убыточного лидера и так далее, и так далее, и так далее. Важно учитывать, что для ряда регионов, либо ряда наших клиентов мы можем использовать дискриминационное ценообразование. Дискриминационное ценообразование – это стимулирование необходимого нам поведения со стороны потребителей. Обратите внимание на слайд. В данном случае приведена стоимость эквивалента воды под брендом Evian, эквивалентов 1,5 литра. Если мы будем приобретать его одной бутылкой, то цена составит примерно 2 доллара. Если мы будем покупать его в небольших бутылочках по 50 грамм, то цена на данную воду уже составит 6 долларов. То есть производитель стимулирует потребителей приобретать товар в упаковке наиболее выгодный для него. Соответственно, дискриминационное ценообразование может использоваться для учета местонахождения товара. Так, алкогольные напитки в магазине стоят гораздо дешевле, чем в ресторане. С учетом времени, некоторые товары либо услуги в ночное время стоят значительно дороже. С учетом имиджа товара, дабы поддержать, спозиционировать, на многие товары устанавливается более высокая цена. То есть подчеркнуть статусность данного товара. При ценообразовании мы должны также учитывать, где наш товар, на который мы сейчас устанавливаем цену, находится в рамках товарной линии, какую роль он выполняет. Мы должны учитывать, какие дополнительные